его культа. Достигнув власти, держал в своих руках в период Карибского кризиса судьбу каждого из нас, можно сказать, всего человечества. Только Богу в воображении наших предков принадлежало право судного дня, апокалипсиса. Но история любит парадоксы. Если она вручила такую же власть простому русскому мужику из деревни Калиновки Курской области, из забытой Богом, бедной и несчастной России, истерзанной монгольским игом, жестокими царями, а в наше время сталинизмом. Молодому читателю трудно понять, что значит имя и эпоха Хрущева для нашего поколения советских людей. Для тех, чья юность прошла во время ужасающей мировой войны и еще более страшного сталинского террора. Представьте себе на минуту многотысячную, многомиллионную массу людей, стоящих на коленях или распластанных на земле перед статуей идола. И вдруг нашелся некто, который сказал: «Смотрите, это просто медный истукан, вылепленный вами самими и вами самими, водруженный на высокий постамент». Сказал и, накинув металлическую петлю на шею истукана, с помощью бульдозеров и танков сбросил его с пьедестала. Так он был низвергнут не только в Москве, но и во многих столицах Восточной Европы. Не менее интересна и эпоха Хрущева, так точно названная Ильей Эренбургом оттепелью. Это один из самых важных и, быть может, самых непростых периодов истории Советского Союза, да и всего современного мира. Важных, потому что непосредственно перекликается с идущей сейчас в нашей стране перестройкой и первыми шагами демократизации. Непростых, потому что касается десятилетия, которое поначалу называлось славным, а потом получило название волюнтаризма и субъективизма. То было время острых политических борений, ломки человеческих судеб. Хрущев нанес сокрушительный удар по культу Сталина, но рука его как бы остановилась перед грозной громадой сталинской системы. Тогда начался переход от холодной войны к мирному сосуществованию, и заново было пробито окно в современный мир. Но дверь не открылась, и народ остался отрезанным от современной цивилизации. На том крутом изломе наше общество вдохнуло полной грудью воздух обновления и захлебнулось. То ли от избытка, то ли от нехватки кислорода. Долго, очень долго об этих бурных годах в Советском Союзе не принято было говорить. Как будто чья-то рука начисто вырвала целую главу из нашей летописи. Более 20 лет лежало табу на самом имени Хрущева. Но жизнь взяла свое. Я, кажется, был первым, кто написал правду о Хрущеве в наше время, почти четверть века спустя после его падения. Вслед за этим хлынул целый поток описаний и воспоминаний. В то же время эта книга не мемуары в чистом виде. Свои личные наблюдения я дополнял сведениями, почерпнутыми из исторических документов хрущевской оттепели. И здесь я стремился больше описывать отношения между Хрущевым и другими советскими и иностранными деятелями, Тита и Карделем, Кадером и Мао Цзэдуном.